9. Конец. Не надо меня поднимать. Я сама встану. Я хотела посмотреть, там, кажется, цветочек. Желтый. Я такие где-то видела. Я хотела его погладить. Он мне понравился, какой смелый. Взял и вылез. Только солнышко пригрело, он тут как тут. Надо быть смелыми. Надо вылезать, да. Что вы со мной делаете? Пальто испачкалось, женщина. Что они говорят? Это мое пальто, не ваше. Что вы меня трогаете, такая приличная женщина? Пальто испачкалось. Вы про меня говорите? Это ужасно смешно, ужасно. Посадили на скамейку, собрались в кучку и что-то лопочут по-русски. Правильно, я же в России. Голова гудит. Куда я забрела? Спросить у этих? Эй, люди, я где? Набережная Смоленки. Помню, как гуляла девчонкой по Смоленке-речонке. Тут славно. Три кладбища, конец света. Я, наверное, в церковь шла на Смоленское. Здесь часовник синий и блаженный. Какое дивное слово. Блаженное. Хочу стать блаженной. И здесь служат хорошо. Мне как-то понравилось. Понятно, говорят. Глупо, что я боялась пить. Оказывается, это бесконечно интересно. Соблюдала трезвость. Для чего? Что хранить? Какой разум? Кому он нужен? Вам нужен? Мне нет. Они спрашивают, где я живу и куда мне надо. Спокойные люди. Мне никуда не надо. А живу я здесь, сейчас. Вы умеете жить здесь? Русские обычно плохо это умеют. Скачут туда-сюда, вперед-назад. Прошлое, будущее, прошлое, будущее. У вас был хороший кусок земли. Вы его как-нибудь обустроили, нет? А кто помешал? Да, русские, вы даете. Что-то у нас с вами нету. Взаимопонимание, вот. А язык у вас хороший. Мне было интересно на нем разговаривать. Подсел какой-то облезлый с бороденкой, по виду из бывших, спившийся интеллигент. Такой бледный, вываренный, наверное, много книжек читал, а потом пил, пил и читал, читал и пил. Милое дело, родимый, я тебя знаю. Заводит разговор. Дескать, а вы разве не русская? Нет, мой грибочек, какая же я русская, что ты? И не похожа совсем. Похожа? Волосы русые, глаза светлые. Ты что, больной? Ты считаешь, только у русских глаза светлые и волосы русые? Не, вы точно чокнутые тут все. Что касается меня, то я благородная дама из царств, одна из дочерей отца. Из того дома, где много комнат. Как меня зовут, я не помню. Знаешь, меня как-то не по-вашему зовут, например, Элоэ или Эло... А, слушай, так смиренно, он, верно, сам тронутый. Я пошутила, паренек, Саша меня зовут, Александра, Аля, Саня, Шура, как хочешь называй. Видишь, не одно имя, а как у приличной женщины целый гардероб. Ну, а ты Митя, Витя, Петя... Петя. Ха, как я угадала. Я, знаешь, подумала, что должно быть какое-то тя. Потому что ты тя. А что спереди, не так важно. Это тебе важно, что там у тебя спереди. А в узоре не считается. В узоре идет здесь у нас тя, тя, тя. Жена твоя должно быть ля. Оля, Валя, Галя. Тя, тя, ля, ля. Ничего. Что говоришь? Жена Людмила. Но все зовут ее Тюля, вот видишь, я понимаю в узоре. Я и сама тя-тя, мастерица. Понимаешь ли, жизнь материи. Из нее шьют разные штучки для нас, для жителей царств. Из твоей жизни что можно сшить? Ты не грязный, не противный, только скучный. Серая нитка в нескольких местах порвана. Небось пил, зашивался и снова пил. Ну, какие-нибудь носки для простолюдинов связать можно. Но у тебя есть немного золота. Чуть-чуть. Ты кого-то любил? Не сейчас, а давно. Любил? В институте. Тоже звали Алей. Изменила и ушла. О, тебе повезло. Потому что любовь — это, по-вашему, валюта. Но только наших миров. За любовь все можно купить, но только у нас. Ты когда к нам придешь, тебе долго идти. Предъявишь на входе, тебя пустят. Все твои рыдания, крики, беготня по городу в поисках ее. Все отлилось в комочек золота и всегда с тобой. Этого никто нигде не отберет, не волнуйся. Почему она ушла? Ну, ты думал, что она а-ля-ля-ля, а она считала себя Шурой. А тя-тя и ра-ра это как-то... Смеется. Чего ты смеешься, когда правда так? Я упала, потому что не трезва. А не трезва я, потому что упала. Душераздирающее это зрелище, падение высокорожденного духа. Он слишком много берет на себя. С этим и падает. О, они плачут сейчас, мои сестры в царствах. Зовут меня. Нет, подруги, я не вернусь. Пропадать так с музыкой. Вы что думаете, я оставлю в покое мир, который меня оттолкнул? И он не расплатится за это? Не говорите мне про милосердие отца. И я знаю, и вы знаете, что сделал отец с этим миром, когда убили сына. И меня бы убили, не будь я осторожна. Не затаись я в этом смрадном уголке. Я сама убила. Виновата и прощения не прошу. Сидит, курит. Что тебе нужно, тя-тя, от меня? Приглашает выпить. Так я уж пьяная. Я месяц как не просыхаю. Меня ищут, ловят. Я им сообщаю иногда, что жива, и отвяжитесь. Кто ищет? Меня есть кому искать. У меня, какое счастье, оба родителя живы. Любовник есть бывший. 2 года на него отработала честно. Друзья волнуются. Еще один мужичок, хороший парень, но не орел. Запил, говорят, по-черному. Так вас ищут, волнуются за вас, любят, значит? А почему вы говорите про обиды, про мир, который вас оттолкнул? Вот вы сейчас, когда по склону за цветочком полезли, могли запросто свалиться в Смоленку. Так 3 человека за вами бросились. Вы несправедливы к нам. Эй, Петя, да ты меня лечить вздумал, хитрый Петя. Кто тебя подослал? Кто-то подослал, не спорь. Я в церковь шла, да не дошла. Да и не пустят меня такую в церковь. А я и пытаться не буду, потому что я гордая, я подданная красной дамы. У тебя такой вид, что ты читал когда-то книжки. Помнишь Блока? Помнит. Ой, только не декламируй. Я насчет прекрасной дамы. Это лик вечной женственности. Один из ликов, потому что есть другой, другая, сейчас. Я подданная красной дамы, я непреклонна и горда. Я презираю ваши драмы, мне ваши слезы, как вода. Вы осквернили нашу землю, но если разрешит отец, то дама скажет «не приемлю», и мир погаснет, наконец. Чьи стихи? Мои. Не-не, я не пишу стихов, я состою из них. Рассказать тебе про красную даму? Да ты понимаешь, я ее только 1 раз и видела. Был мне сон, не сон, видение, не видение. Я очутилась перед оградой большого парка ночью. Ворота были раскрыты, вдоль дорожки, обсаженной кустами жасмина, горели свечи в стеклянных плошках. Дорожка вела к дворцу. Там, наверное, был праздник, но ни в парке, ни перед оградой никого не было, ни души. И тут подкатила машина. Похоже было и на стильное авто, и на гигантскую черную птицу. И появилась она, красная дама. Высокая золотоволосая женщина в платье, переливавшемся всеми оттенками красного. Красивая? Ой, я не смогу тебе объяснить. Понимаешь, то, что есть в земных женщинах привлекательного, обворожительного, знойного, то, что вы называете женственной прелестью, зовом пола, все это было в ней как чистая стихия, без меры, без пощады. Вот ты кого считаешь сексуальной? Мерлин Монро, Марлен Дитрих, да? Шерон Стоун? а они в сравнении с ней, как стакан воды на берегу океана. Ой, я поняла, что имели в виду те, кто писал в старину «А belle dame sans merci». Она вся сияла, трепетала, волновалась. И метались раскаленные лучи из ее глаз, и горело ожерелье из огромных красных кристаллов на полной груди. Она даже по дорожке не могла пройти спокойно, поправляла волосы, смеялась, споткнулась, обругала кого-то. Разумеется, она опаздывала. Вдруг госпожа почувствовала меня и обернулась. «Это вы, Александрин? C'est vous ma pauvre petite fillette? Вы идете со мной?» Я отвечала невнятно, что нет, пойти не могу, поскольку вообще непонятно, как здесь оказалось и на что имею право. «Ах да, я забыла!» — рассмеялась моя дама. «Приходите, когда завершите ваши дела в России. Я думаю, бал еще не закончится. И вы там построже, построже. У меня много жалоб оттуда». Элоэ, элоэ, элоэ. Я люблю эль-звуки. Они промывают мир. В них сила и тайное спасение. Эль-аль-алла-элло, элоэ. Эль-звуки спрятаны внутри значений и плещутся там по воле пославших. Элогим. Ведь так именовались первотворящие боги. Элогим. Ведь так именовались первотворящие боги. Аллах, кричит полмира, вызывая милость господина. Элладой звали лучший на свете край. А как зовут целебную колючку, способную жить долгие годы? Алоэ. Эль-звуки чтят проворные наследники Кап-Аллы, знающие толк в великой пользе бесполезного и опустившиеся потомки дивного племени, которая когда-то носила поэзию за пазухой и баловалась изобретением альджебры, эль-звуками, навлекают на себя незаслуженное благоденствие хитрые романские народы, приставляя к словам верных эль-стражей. Вместо того, чтобы молоть чепуху, люди собирались бы в хоры и пели «эль-аль-алла-элло». Может, тогда бы пронесло, отвело. Я не знаю, где я теперь. Неизвестный потолок, неизвестная комната, похожая на больничную палату. Неизвестная женщина плачет, сидя возле меня на стуле. Как обидно, Сашенька, как несправедливо. Вы только помирились, такая хорошая пара. Лев Осич так надеялся. Я там все прибрала в квартире, шторы повесила. Как выпишетесь, можете въезжать. Вот все ключи, пожалуйста. Какая пара, что она говорит, куда въезжать? Напомните адрес. Так вот тут на брелочке есть Гороховая, дом. Боже мой, это Тамара Петровна, домработница Коваленского. А зачем мне ключи? Вы Леве отдайте. Сашенька, так ведь Лев Осич-то 40 дней послезавтра. 40 дней чего? Со дня смерти, Сашенька. Какое сегодня число? 25 апреля. Ну, я пойду. Вы отдыхайте, поправляйтесь. Надо мной постоянно наклоняются лица, ставят уколы, суют мокрый и холодный градусник. Одно лицо в очках мне понравилось. Оно принесло много пакетов и хотело меня кормить. Доброе лицо. Но я ничего не понимаю из того, что оно говорит. Хоть бы сказала имя. «Саня, я никак не пойму, ты меня слышишь или нет?» «Я вас слышу». «Вас? Ты что, это я? Твоя Фаня?» «Фаня, здравствуй. Я в больнице? Вторую неделю, Сань. Ты что-нибудь помнишь?» «Так, вспышками. Расскажи, как я здесь оказалась?» «Ты ушла из дома и где-то бродила. Посылала нам всем сообщение, что ты жива и волноваться не надо. Мы тебя уговаривали вернуться. А потом нам позвонил человек, назвался Петей. Мне и другу твоему Андрею. Он объяснил, что тебе очень плохо, что у тебя нервный шок и кровотечение. Ты сказала ему, видишь, без сознания, соображала, что надо найти на твоем мобильнике наши телефоны. Мы приехали на Васильевский к этому Пете и забрали тебя. Устроили в больницу. Ну, а Егор уж потом распорядился тебя в отдельную палату поместить. Денег мне дал, чтобы я контролировала вопрос. Мы что, мы контролируем? Фаня, меня оперировали? Чистку сделали, конечно, чтобы остановить кровь. Нет, у тебя там все в порядке, это все было от нервов. И еще, Санечка, врачи сказали, алкогольная интоксикация. Я не поверила сначала. У тебя... Да, это правда. Я месяц пила. Господи, где же ты жила? Комнату сняла у одной бабульки. Шлялась по городу и напивалась. Здорово было. Такие мне попадались интересные люди. Мы уж нагляделись на одного такого очень интересного Петю. Представляю себе остальных. Петя, кстати, что-то с Ваней подружился. Не знаю, за каким чертом. Опять алкоголик из коммуналки. Саня, надо питаться. Я тебе массу вкусного принесла. Ваня испекла пирожков, как ты любишь. Ты должна обо всем забыть, Саня, кроме здоровья. Только здоровье. Больше ни о чем не думай. Забей на все. Тебе успокоительное дают? Да. Так я спокойна, Фаня. Разве не видно? Зачем этот фотоаппарат? Уберите, не надо меня фотографировать. Аль, ты что, я и не собираюсь. Я с работы, господи, Аль. Ты меня не узнаешь? Андрюшка, не смотри на меня, я больная вся. Выгляжу, наверное, ужасно. Ну что, какого цвета у меня сейчас глаза? Светло-голубые, как небо за окном. Алькин, не переживай ты так. Ты не виновата. Ну, помер и помер. Какая от него радость кому была. Выздоравливай, и мы с тобой обязательно куда-нибудь уедем. Ты и я, честное слово. Хоть в твой Энск, хоть куда. Поздно, милый, поздно. Где ты был, где ты был? Почему ты меня оставил одну? Не надо, ничего не надо. Уходи, не мучай меня. У меня больше нет сил. Ну, ты тут как, в принципе? Врачи говорят, на поправку идешь. В принципе, нормально. Сань, а что с тобой вообще? Такая была спокойная, рассудительная, на тебе. Прихожу, вещей нет, записка какая-то дурная, телефон отключен. Чего случилось-то? Ты хоть объясни. У тебя в роду были проблемы с психикой? Да вроде нет. Ну а что тогда? Красивая, здоровая, еще молодая, живи и радуйся. Ты не переживай, я тебя не брошу. Что, я сволочь, по-твоему? Егор, прости меня. Я тебя обманывала. Я неразумная, я безумная. Я совсем тебя не люблю, Егор. Не смогу я с тобой жить, скучно мне. Да ладно. Очень мне нужна твоя любовь. Вы, женщины, что-то голову задурили себе насчет этой вашей любви. Давай, Саня, попроще, пореальнее. Заземляйся, а то отлетишь. Что тебе нужно, ребенка? Давай сделаю тебе ребенка. Делов-то, господи, без проблем. Подлечишься и с бацем в лучшем виде. Сиди дома, кашу вари, деток корми. Все путем, деньги есть. Мужчина должен зарабатывать столько, чтоб как в старину. Хватало на жену и двух танцовщиц. Спасибо, дорогой. Я подумаю, звучит так романтично. Надеюсь, вторую танцовщицу ты уже нашел. Я даже примерно догадываюсь, кого. Это уж я совсем не знаю, что такое. Какая-то рыжая кобыла в розовых джинсах упала на колени и ползет ко мне, простирая руки. «Шурик, прости меня! Если ты не простишь, я кинусь в окошко! Шурик, родной! Он сам позвонил, сказал, что надо поговорить, и стал про тебя расспрашивать. Я самую малость сказала, я ничего такого не выдавала!» «Не понимаю, а что, персонал не может отфильтровать буйных?» «Женщина, не надо так орать, я не знаю, где ваш Шурик!» Ужаснулась крошка. «У тебя амнезия, ты не узнаешь знакомых!» «Знаешь, дорогая, хочу узнаю, не хочу не узнаю!» «Не простишь?» «Прощаю, только денься куда-нибудь, с Егором живешь?» «Ну и подавись, отдаю кота в хорошие зубы!» «Выздоравливайте, Саша!» «Газеты без вас сиротой», — читатели спрашивают. «Очень хорошо встал ваш материал про матерей. На разворот с фотографиями Андрюша сделал. Был резонанс». «Я разве послала вам статью?» «Как обещали, в понедельник утром. Прислали и пропали». «Да, Илья Ефимович, я действительно пропала». Карпикову не нравилась больница. Он предчувствовал, что когда-нибудь ему придется оказаться здесь, и не в отдельной палате, и без ежедневных посетителей. «Удивляюсь, чем лучше женщина, тем труднее ей жить». «До сих пор удивляетесь, Илья Ефимович?» «Да, Сашенька, давно пора привыкнуть. Вроде закон такой, а я сам удивляюсь, что до сих пор удивляюсь». «Девочка, тебе кого?» «Да тетя Саша, я к вам!» «Лизочек, миленький мой! Ой, как вы похудели, тетя Саша! Скоро вы станете, как я, невесомая!» «Видите, даже у вас не хватает сил тут жить, а меня воспитывали». «Как ты?» «А я как раз ничего. Решила в Москву уехать, поступать на сценарный, в АВГИК». «Поступай, раз охота. Говорят, правда, образование там теперь неважное. Знаете, я так мало знаю, что мне все пригодится». «А вам плохо, да?» «Плохо, Лизочек. Хуже нет, когда виноват, и ничего не исправить». Постепенно лечение помогло, и я восстановила картину мира. У моей постели собрался целый театр, чьи служащие завязали между собой разнообразные отношения под моим флагом. Папаша и мамаша хватило вкуса явиться ко мне вдвоем, без своих левых спутников. Они смотрелись парой. Что-то совпадало у них в направлении темперамента, в нервном оживлении и упрямой привычке прихорашивать, хоть на словах, свою неказистую реальность. С удовольствием разглядел я также блики симпатии между Фаней и Карпиковым, а вот явную теплоту взглядов Фирсова на Лизу одобрить не могла. Хотя какое мне было до этого дело? Ключики-то, вот они. И сумку с документами я не потеряла. Надо готовить побег. Пока я была беспомощна, поймали. Хотят вернуть обратно, в свою кашу. У них свое задание. Им приказали предотвратить. Каждому свое. Им велено мешать, а мне поручено исполнить. Я исполню. Только сейчас надо затаиться и восстановить машину. Эту рабочую машинку, спецовочку, мой костюмчик, Сашу Зимину, мою роль, моего персонажа. Иначе никак. У меня же нет другого тела. Пока. Саша — умная и послушная девочка. Она выполнит поручение. Саша — отличница. Не согласен. Нельзя так нагружать отдельное существование. Она сломается. Моя Саша, моя Александрин, Мафьет сломается? Этого не может быть. Это мой лучший проект. Тебе не жалко своей дочери? Когда она вернется ко мне, я поблагодарю ее. Ты нарушаешь закон. Я всегда нарушала закон. Тебя опять накажут. Я не боюсь ваших наказаний. Почему ты не можешь остановиться? Я не хочу останавливаться. Все будет по-моему или не будет вовсе. Все врачи были довольны мной, кроме психиатра. Тому не нравилась моя скрытность. Он заявил Фане, что, несмотря на мою вменяемость, во мне спрятано что-то глубоко болезненное и даже опасное. Я находила много удовольствия в своем нынешнем положении. Настоящих чувств, той музыки, что бушевала внутри, больше не было. Остались поверхностные, нисколько не мучительные эмоции. Маленькие легкие птицы. Это было прекрасно. Неужели есть счастливцы, которые так живут всю жизнь? Я не чувствовала никакого страха. Мужчины не занимали меня. Я стала ходить в большую общую столовую и подолгу болтала с пациентами. Я перестала понимать, почему я боялась этих жалких и безвредных уродцев, и какого счастья ждала от них. Здесь, в больнице, было видно, как они глупы и несчастны. Они ждали своих мамочек и женушек с баночками-скляночками, набитыми домашней едой, вестью из потерянного рая. Они боялись боли и смерти. Они были надежно замурованы в свое крошечное корявое «я». Каждое доброе и симпатичное женское лицо казалось им спасением от ужаса жизни. Им нужна была та, другая жена отца, утешительница скорби, просящая равно за всех людей, та, что пожалеет и уронит слезу на бедную голову. Это, ребята, не ко мне. Я готовилась к побегу. Следовало скрыть точную дату выписки, составить несколько сообщений близким и в свое время отослать. В сообщениях я объясняла, что уезжаю в санаторий на заливе поправлять здоровье, и на днях напишу, где я нахожусь. Кстати, я действительно собиралась уехать. Только, разумеется, координаты я скрою. Госпожа, не торопи меня. Я наберу сил и все исполню. Вернулся аппетит, я ела с удовольствием. Открывала окно и дышала майским воздухом. Перестала обращать внимание на дни недели. Отсутствие страхов и желаний вообще ликвидировало то прежнее время, героическое время счастья и несчастья, время спора богов. Меня отпустили на свободный выпас. Так откармливают свинью, прежде чем зарезать. Иногда я понимала, что-то есть страшное в наступившей внутренней тишине. Побег прошел идеально. Я искусно отвела всех посетителей именно в этот день. Вызвала такси, забрала у бабульки, сдавшей мне комнату, свою сумку с вещами. Благоразумная старушка ничего не взяла. Сняла сбережения с книжки и уже к вечеру сидела в номере гостиницы, расположенной прямо на берегу нашей лужи. Был теплый майский день. Закатное солнце просвечивало сквозь нежную молодую зелень, а мастер облаков в неистовом вдохновении так разукрасил небо над заливом, что даже свет заинтересовался сложившимся положением и с упоением пробивался сквозь причудливые облачные фигуры. Невдалеке гремела варварская музыка, и отчего-то захотелось пойти туда, к безмятежным идиотам, к их пивкам и шашлычкам. Там пульсировала чистая радость бессмысленной жизни в количестве, достаточном, чтобы в последний раз выкупать мир. Шашлычная занимала изрядный кусок берега, двухэтажный деревянный павильон, несколько больших столов под навесами для крупных компаний и масса столиков помельче. За стойкой заказа обитал пожилой худой азербайджанец, не имевший по обычаям Востока такой суеты, как выражение лица. На эстраде зажигали певец и клавишник, и посетители быстрым хищным движением, утирая рот, то и дело срывались с места и буйно плясали, беззлобно сталкиваясь с неуклюжими телами на небольшой танцплощадке. Заказ — сыр, зелень, шашлык из баранины и пиво. Принесли не скоро, такая шла запарка, народ отдыхал. Между тем певец пел несусветное. В его репертуаре было около 12 песен, которые он произвольно чередовал, и большинство песен посвящалось трудной судьбе русского зэка. Это ничуть не смущало пляшущих. Они лихо вертелись и прыгали под текст «Мой номер 245, на телогреечке печать, а раньше жил я на Таганке, учил салагу воровать». Потом шла песня «Как упоительны в России вечера», потом «Мурка, ты мой муреночек», потом какой-то семечек стакан и как апофеоз «Владимирский централ». «Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери, зла немерено». Этот шедевр посетители специально заказывали несколько раз в подарок друзьям и близким. Под него они не прыгали, но как-то скорбно переминались с ноги на ногу, чтя нелегкий русский путь. Неужели они все из зоны? По-моему, такого репертуара больше нигде в мире нет. Опять поехала. «Мой номер 245, на телогреечке печать». И как они там живут, в своих мужских зонах, одни, со своей тупостью, агрессией, нищетой чувств, злобой. «Добрый вечер, Александра Николаевна. Вы уже здоровы?» «Не может быть. Не могли они меня найти. Никто не знает, куда я поехала». «Удивляетесь? А я здесь случайно, у друга на даче. Можно присесть?» «Садитесь, Владимир Иванович». Он и впрямь имел вид отдыхающего. Спортивный костюм, кроссовки. Если бы в моей жизни было место случаю, я бы ему поверила. «Как шашлычок?» «Как ни странно, вкусный. И место хорошее. Только песни тут поют загадочные. Про воров, про тюрьму. Неужели все эти люди побывали в зоне?» «Не все, но многие. Если не сами, так их отцы, друзья, братья, мужья, женихи. У нас миллион заключенных, Александра Николаевна. С родственниками получается 3-4 миллиона в орбите данной тематики. Но через несколько лет этот миллион обновляется почти что полностью. Стало быть, за небольшой исторический отрезок, лет в 20, у нас имеется четверть населения, для которого этап телогреечка, шмон и пайка роднее березок и рябин. Прибавьте сюда дальнюю историческую память о массовых репрессиях. И вот он вышел из зоны. И какой у него образ счастья? Клава, шашлычок, водочка и песня про его трудную долю. В общем, народ для разврата собрался. Калина Красная. Да, Калина Красная. Мы с вами так и не поговорили тогда. А что теперь говорить? Предмет раздора исчез. Все-таки обязан с вами объясниться. Покойный Лев Иосифович начал сотрудничать с нами в конце 80-х годов. Лично я и курировал. Прямо скажу, работать было одно удовольствие. Я всегда восхищался умом и общительностью Льва Иосифовича. Он многое-многое понимал и предчувствовал. Он сказал мне, что теперь, когда органы безопасности перестали воевать с собственным народом, он имеет право тайно любить Отечество и предотвращать его распад в свою пользу. Цитирую точно, поскольку записал, так мне понравилась эта платформа. Итак, на определенном этапе у нас возникает немецкая тема. Лев Иосифович прекрасно справляется. Но ведь с умными людьми какая проблема? Нет чутья на предел допустимой инициативы. Постоянно нарушают, просто беда. Вдруг оказывается, что он в столице и действует. Активнейшим образом и без всякой отчетности. Лев Иосифович делает несколько сильных ходов. Крупные знакомства, аналитические записки, вовремя поданные правильным людям. И кто спорит, он умеет произвести впечатление. Нарушил, значит, субординацию? Формально нет. Ему никто не запрещал делать политическую карьеру. Но под вашим руководством. И на это я не претендую. Речь идет о разумной координации. Подчеркиваю, о разумной координации. В конце концов, если ты собираешься жить в нашем городке, есть ведь смысл уладить давние и очень даже полезные взаимоотношения. То есть надо делиться? Я понимаю. В каком-то смысле так. Я стал искать управу на Льва Иосифовича. В вашей с ним истории был известный резерв, ресурс личной обиды, знаете ли. Вы-то как могли его использовать? Мог, Александра Николаевна. Не сразу, постепенно, шажочками, но мог. Однако вы сторонница радикальных решений. Что это значит, говорите яснее. Я думаю, Александра Николаевна, что ваша ненависть сыграла далеко не последнюю роль в том, что случилось с Львом Иосифовичем. Вы незаурядный человек. Я имею в виду заключенные в вас источники энергии. Догадался, проклятый. Всегда был смышлен. Помните, у Булгакова это говорит Варенуха, ставший упырем, профиндиректора Варьете Римского. Владимир Иванович усмехнулся. «Надо быть внимательнее к людям, госпожа Зимина. Вы меня напрасно косым хмырем ругали. Я поинтереснее все-таки буду. Я даже догадался, что означал многократно повторенный звук удара из вашей кухни». «Прослушивали?» «Прослушивал». «Будете шантажировать?» «Помилуй Боже, чем? Такой статьи в законах нет. Ментальное преступление. Другое дело, если вы это можете материализовать, то что же вы еще можете? И нет ли смысла это использовать на каком-либо полезном поприще? Типа служить Отечеству?» «Отчего нет?» «Вы всерьез считаете себя представителем интересов Родины? Да моя мамочка, она красавица. А ваша безопасность? Это только в кино вас играли первые парни на советской деревне, Тихонов, Банионе, Сдаль. На самом деле туда берут людей одного формата, людей без лица. Удивляюсь, как взяли вас. Косоглазие — слишком явная примета». «За выдающиеся аналитические способности взяли меня. А косоглазие у меня всего 2 года, результат черепно-мозговой травмы, полученной во время служебной командировки. Через год обещали сделать восстановительную операцию. Сейчас пока нельзя ничего трогать. Вот и хожу людей, пугаю. Самому противно, поверьте». «Да ладно, Владимир Иванович, я не хотела вас обидеть. Просто знаете, у вас ведь нравственность отшиблена абсолютно. Вы хоть догадываетесь, что этого делать нельзя? Читать чужие письма, слушать чужие разговоры, подглядывать, караулить?» «Подслушивать нельзя. А черной магией заниматься можно? Ножом в человеческое лицо тыкать — это очень нравственно». «Не в лицо, а в изображение». «Какая разница, если в результате вы его убили?» «Хотите, я и вас убью. Вы мне что-то начинаете надоедать». «Меня не убьете. Я себе каждый месяц защиту ставлю у лучших специалистов. Так что подумайте насчет служить Отечеству, Александра Николаевна. Надо искупать вину ударным трудом». «Какому отечеству, Владимир Иванович? Вот этому?» В это время опять заиграли Владимирский централ. Танцпол имени Беломора Балтийского канала имени товарища Сталина сызнова начал выделывать торжественно скорбные па. Я уже выпила две кружки пива, а пивной хмель, он классный, музыкально-комедийный. Вот этому, Александра Николаевна, вот этому, другого нет. Пойду для начала, соединюсь с отечеством в общем организме. Я плясать хочу. Мне интересно. Пошли со мной для безопасности. Когда мы с Косым заявились на танцевальный пятачок, пришла пора телогреечки. Наш плясовой коллектив был разнообразен и где-то даже символичен. Ритуальный танец исполняли главные энергетические ресурсы Отечества. Свиноподобные и быкообразные мужики с пригорками животов, девчонки в одежде, облепающие их скудный, но вызывающий рельеф, дамочки нескончаемых средних лет, готовые на все и сразу, два дохлых юноши третьего пола и маленькая кудрявая девочка. Мой номер 245, на телогреечке печать. А раньше жил я на Таганке, учил салагу воровать. Мы рьяно сталкивались животами и спинами, задевали друг друга, весело кивали и продолжали молотить воздух руками и ногами, вырабатывая горячее тело Родины. Я плясала с полчаса, уморилась и вспотела. «Ух ты, как хорошо! Надо будет ходить сюда почаще. Ей-богу, весело!» «Да, приятная процедура. Для того, чтобы все эти люди спокойно ели свои шашлыки и дрыгались под музыку, и работают силы стяжения. Я не в восторге от нашего ведомства, Александра Николаевна, но скажу я о нем, как об отечестве. Другого нет». «Мой номер 245. Спешу слова, буду петь на досуге. Давно удивляюсь, Владимир Иванович, как не продумана у нас система наказания. Все построено на лишении свободы, в крайнем случае жизни. Но кто ж рабов наказывает лишением свободы? И отобрать у раба рабскую жизнь – это скорее награда. Штрафовать и кнутом бить – вот это да. Физическая боль и потеря имущества – это их пробьет. А зона для них – что дом родной?» Поскольку их дом родной и есть, в общем, зона. Вон они песни поют про это свое отечество. На телогреечке печать. Зона. Пусть и зона. Все равно другой зоны у нас нет. Так как насчет ударного труда на благо отечества? Подумайте. Думать ни к чему. Я вам сразу отвечу. Владимир Иванович, надеюсь, что у вас, как у всех людей, есть таки задница. Так вот, засуньте туда свое отечество. Платье должно быть красным. Длинное красное платье. И надеть его на голое тело. Красные туфли. Нож на этот раз должен быть настоящим. Оказалось, что, несмотря на мнимое изобилие, трудно найти то, что действительно нужно. Платье цвета крови купить так и не удалось. Пришлось взять 3 метра хорошего шелка. Сметаю сама на живую нитку. Туфли продавались исключительно блядские, на высоченных шпильках. Ладно, придется играть босиком. С ножами дело обстояло куда лучше. Приобрела отличный немецкий нож. Не длинный и не короткий, с бордовой ручкой. Не могла сообразить, в каком разделе универсального магазина продаются глобусы. Оказалось, вместе с тетрадями и карандашами. В отделе школьно-письменных принадлежностей, если изъясняться на дивном застойном канцелярите. Купила самый большой. Но какой выбрать день? Кому посвятить отмщение? Луне, Марсу, Меркурию, Юпитеру, Венере, Сатурну или Солнцу? Или всем сразу? Календарь явно подпевал мне. Первая неделя июня расположилась четко, по-военному. Первое число – понедельник, второе – вторник, третье – среда, четвертое – четверг, 5-е – пятница, 6-е – суббота, 7-е – воскресенье. Да, задача решается совсем просто. Давлеет каждому дню свой удар. 1 – в понедельник, 2 – во вторник, 3 – в среду, 4 – в четверг, 5 – в пятницу, 6 – в субботу и 7 – последних – в воскресенье. Театр дает 7 представлений и закрывается. Я значительно окрепла, сидя на заливе. Я больше не принимала никаких лекарств и чувствовала себя превосходно. Немного располнела. Потребности в людях не было ни малейшей. В конце мая я переселилась в квартиру Коваленских, в мою квартиру. Я принесла туда реквизит и тщательно осмотрела декорации. Я выбрала его комнату, ту, где жила когда-то, и где стоял диван, на котором я потеряла девственность. Ложе я оставила, всю остальную мебель утащили нанятые мужики. Хотелось музыкального сопровождения. Я выбрала «Болеро» Равеля. В нем есть то, что нужно мне — красота и беспощадность. Вымыла пол, поставила глобус в центр комнаты. Вот и все. Понедельник, 9 вечера. В 21:00. Спектакль начинается. Я играю главную роль. Я одна. Я отстала от труппы. Но приходите, и вы не пожалеете. Вы кое-что получите за свои деньги, господа. Я танцую в вашу честь, пьяные боги, зачавшие уродливое дитя, падший мир. Я танцую с ножом в правой руке. Я красная дама, посланная сюда поставить точку в долгом земном бреду. Я пришла освободить рабов земли. Я свобода, я смерть, я страсть, я счастье. Луна, сестренка, томительница душ, повелительница тайных приливов, помоги мне сделать один удар. Ты еще крутишься, мир? Крутись быстрее, быстрее, быстрее. Поворачивайся, старая кляча. Красная дама не любит медленно. Куда вчера попала? В Китай. Повелитель Марс, мой воин, мой хозяин. Только с тобой я и была счастлива. Только тебе я готова подчиниться, краснолицый Марс. Помоги мне сделать 2 удара. Марс не подвел. Я попала в Германию и Японию. Красная дама продолжает танец в честь конца мира. Я любила его. Я и сейчас его люблю. Убивать надо то, что любишь. Меркурий, ты чужд мне, но ты обязан меня слушать. Ты мой слуга. Оставь свои крылатые хлопоты. Перестань соединять пространство и время. Иди сюда и помоги мне сделать 3 удара. Америка, Австралия и эта старая жаба, Великая Британия. Отлично! Поклон царю царствующих, великий Юпитер. Для чего длить жизнь тех, кто не признает ни царств, ни царей? Плохие подданные у тебя, император. Мы вылепим новых. Мы сомнем эту глупую больную плоть, живущую одним днем. Ты любил меня, царь. Хоть и краток, но хорош был наш союз. Приятно вспомнить. Не кори меня, красавица-мудрец, любвеобильный Юпитер. Помоги мне сделать 4 удара. Испания, Эфиопия, Швеция, Израиль. Красная дама продолжает танец в честь конца мира. Рано или поздно ошибки надо исправлять. Тебя и просить не надо о помощи, мама Венера. Ты всегда мстила им за осквернение любви. Как они боятся ее, как оскорбляют. Тебя, царицу, загнали в бордель. Где храмы в твою честь? Где служение твоей красе и славе? Дай мне всю твою силу, чтобы сделать 5 ударов. Мама распорядилась затейливо. Антарктида, Тихий океан, Украина, ЮАР, Франция. Итак, опять за работу, мастер катастроф, далекий Сатурн. Не знаю, как и чем задобрить тебя. Я восхищена и трепещу перед тобой. Я знаю, владыка Рока, ты равнодушен ко мне. Ты единственный, кто равнодушен. Мои чары – ничто перед твоей великой мощью. Оставь свою суровость. Помоги мне сделать 6 ударов. Солнце! Сегодня в небе сияет солнце. В последний день света. Я права. Сатурн ударил Чили, Венесуэлу, Алжир, Иран, Грузию и Казахстан. Солнце, сердце мое, единственная верная любовь моя. Сегодня мы с тобой не будем молотить наугад. Да, рассмотрим напоследок нашу необъятную тушу, сушу. Россия, Россия, предательница. Ты была последней надеждой мира. Во имя отца, которого ты оскорбила, во имя сына, которого ты изгнала, во имя духа, от которого ты отреклась. Принимай последние 7 ударов. Все, что ли? И что теперь? Надо выпить водки. Я совсем обессилела, заканчивая мир. Тяжелая работа. Воскресный вечер. Народ возвращается с дач. Завтра на работу. Забавно. Они думают, что им на самом деле куда-то нужно. Пусть все будет хорошо. Пусть они будут жить долго и счастливо. Пусть все они поженятся. Ваня и хитрый Петя, Гена из 45-го номера и его девчонка, Фаня и Карпиков, крошка Эми и Егор. Только Андрюше я не отдам. Он мой. Я заберу его радость с собою и награжу любимого самым драгоценным подарком — тоской на всю оставшуюся жизнь. Опять пошла кровь. Я знаю, что теперь она не остановится. Надо лечь в теплую ванну и тихо ждать. Смеркается. Заходит солнце в государстве Я. Господи, как спокойно, как хорошо. Господи, я люблю тебя. Господи, прости меня. Я оставляю свою одежду. Свою одежду по имени Александра Зимина. По имени Александра Зимина. Здесь, в воде и покое. Здесь, в воде и покое. Я распоряжусь, ее завтра найдут. Ее завтра найдут. Я не буду портить такое красивое платье. Прощай, моя бедная девочка. Прощай, до новой встречи. Прощай навсегда. Я ничего не понимаю. Я не помню, кто я. Мир лежит передо мной, как открытая книга, но я разучилась читать. Ничего не надо, отец. Ничего не надо. Я хочу отдохнуть.